У Зорина были некоторые опасения, что в этот раз Ваня примет его куда холоднее, чем в прошлом цикле, ведь сейчас он не потратил большую часть месяца, сокращая поголовье зимних волков, что в прошлый раз так впечатлило ученого. Как выяснилось, он зря беспокоился. Ваня был столь же дружелюбен и готов помочь, как и всегда, впрочем, и столь же болтлив и склонен перескакивать с темы на тему. «А, Олькуанан Ибоса, остров изгнанников! Изумительное место и изумительная история! Знаешь, я написал книгу о войнах некромантов. Обращаясь к этой теме, сложно придерживаться объективности, слишком многие заранее считают их преступниками и монстрами». Зорин издал звук, который можно было принять за согласие, хоть на самом деле его мнение об абасанцах вряд ли могло стать еще хуже. Может, он бы и посочувствовал им, если бы раз за разом не видел резню и разрушения на улицах Сиории. И для него они были просто бешеными ублюдками. Не ведая мыслях Зориана, Ваня пустился в пространное объяснение причин, приведших к войнам некромантов. Он говорил о конфликтах, наследовании во влиятельных домах и королевских династиях, чьи лидеры обратили себя в личи или вампиров, когда наследники осознавали, что их очередь не придет никогда. Родители уже не умрут от старости. Говорил о простолюдинах, страстно ненавидевших некромантов и не желавших жить под властью мертвецов. И, наконец, к стремлению Эльдемара к доминированию на континенте, о его вмешательствах в конфликты по всей Алтазии для продвижения угодных ему людей. Все это дошло до точки кипения, когда в королевстве Суламнон, союзники Эльдемара, при поддержке Рейи и Намассара вспыхнуло восстание против королевской власти. После подавления восстания король Эльдемара потребовал введения полного запрета на некромантию, либо территориальных уступок. В случае введения запрета армия Суламнона, активно использующая нежить, была бы практически расформирована, а многие могущественные аристократы были бы вынуждены передать титулы потомкам и уйти в изгнание. Некроманты Суламнона не приняли договора и подняли собственную армию, их поддержала часть военных, верящих, что шанс на победу еще есть. Вскоре к ним присоединились многие, недовольные растущим влиянием Эльдемара, уцелевшие племена Кхаски, все еще имеющие какой-то военный потенциал, остатки ведьминых ковенов, немёртвая аристократия других стран, понявшая, откуда дует ветер, и стремящиеся не допустить опасного прецедента, и многие другие участники, предпочитавшие некромантов королю Эльдемара. Начались войны некромантов. Мастера смерти вскоре показали себя жестокими и безжалостными противниками, их зверства над пленными и в захваченных поселениях потрясли континент. Вскоре все, кто сочувствовал им или поддерживал в пику Эльдемару, отвернулись от них. Вместо того, чтобы объединить силы, противостоящие амбициям Эльдемара, они стали именно тем врагом, победа над которым безмерно укрепила авторитет молодого государства. Когда эльдемарский генерал Ферта Рокла разбил армию некромантов под предводительством Кватач Ичла, положив конец их организованному сопротивлению, весь континент вздохнул с облегчением. Эльдемарцы перекроили карту в свою пользу, при этом выглядя как герои, а не как агрессоры. Уцелевшие же некроманты бежали на обледневший северный остров, ныне известный как остров изгнанников, Олькуаан Ибосу. Король Эльдемара великодушно отпустил их. Решение, без сомнения, продиктованное милосердием и нежелание рисковать солдатами, преследуя разбитого врага на никому не нужном клочке заледневшей земли, тут совсем ни при чем. С другой стороны, учитывая, что у тебасанцев более 100 лет не было никаких проблем, может, король был прав. Да что там, Зорин до сих пор не понимал, чего ибосанцы хотят добиться разрушением Сиории. Возможно, их бессмертные предводители, помнящие свое поражение в войне, все еще жаждут мести? Мне жаль прерывать столь захватывающую историю, сумел наконец вставить слово Зориан. Но я хотел бы спросить у вас о кое-каких исторических артефактах. О! Оживился Ваня. Да, я хотел спросить, нет ли у вас каких-нибудь сведений о вратах Бакора и вратах Государя. «Врата государя, пустышка!» — отмахнулся Ваня. «Король не то, что не отдавал их на изучение, он их даже не показывал. Я сомневаюсь, что они вообще существуют. А вот врата Бакоры...» Ваня принялся рыться в стопках книг. Это продолжилось не меньше минут 15. Наконец, искомое обнаружилось в самом дальнем углу. Он полистал найденную книгу и сунул ее Зориану, указывая на иллюстрацию. Врата Бакоры выглядели совсем не так, как ожидал Зориан. Слушая Ланика, он представлял каменную арку, или кольцо, или что-нибудь в том же духе. Вместо этого на картинке был собранный из неких черных стержней скелет Икосаэдра. Икосаэдр – одно из пяти платоновых тел, правильный двадцатигранник. На взгляд Зорина совсем не похоже на врата. Изучать их сложно, ведь уже много веков никто не видел действующий образец. Но судя по сохранившимся летописям и надписям на пьедесталах врат, они были чем-то вроде телепортационной платформы. пояснил Ваня, зачем-то поводив пальцем над картинкой. Только они не пересылали объекты, а открывали пространственный прокол до других врат. Полагаю, стоять внутри 20-гранника в момент активации – не самая удачная мысль. Зорин недоверчиво посмотрел на ученого. «Но, думаю, там была некая защитная функция, отменяющая прокол, если внутри кто-то стоял». «Защищаясь», — ответил Ваня. «А стержни, скорее всего, стабилизаторы, удерживающие проход открытым достаточно долго, чтобы можно было безопасно пройти». «Хм, звучит необычно и впечатляюще. Почему же ими так мало интересуются?» — спросил Зориан. «Большинство считают, что они намного менее эффективны, чем современные телепортационные платформы, и к тому же неизбежно дороги и сложны в изготовлении. Заклятие врат почти наверняка воссоздано на основе Бакорской сети. Это фактически вершина пространственной школы, доступная лишь горстке сильнейших магов. С другой стороны, заклятие телепорта дёшево и доступно. Но и тот факт, что сейчас они бездействуют, и мы не знаем, как вновь запустить их. Если их вообще еще можно запустить. Это древнейшие известные магические артефакты. Вполне возможно, что их магия давным-давно не действует». «А сколько их?» — поинтересовался Зориан. «Известны сотни», — ответил Ваня. «И лишь боги знают, сколько еще осталось ненайденными, где-нибудь в джунглях или на вершинах гор. Бакорцы, видимо, обожали пихать свои врата куда попало». «Хм, кажется, у меня где-то была карта известных врат на территории Алтазии». Карту Ваня искал в своем бардаке более получаса, но поиски увенчались успехом. Зорин с любопытством склонился над картой, почти сразу заметив знакомое название. «В Сиории есть врата Бакоры?» – удивился он. «Как? Где? Никогда не слышал ни о чем подобном». «А, это...» — фыркнул Ваня. «Я и забыл про них. Эти врата глубоко на нижних уровнях подземелья Сиории. Очень опасная зона. Для большинства магов соваться туда будет самоубийством, так что, насколько я знаю, их не изучают. Исследователям достаточно других врат, в более безопасных местах». Изучив карту и не найдя больше ничего интересного, Зорин поблагодарил Ваню и откланялся. Врата Бакоры были интересны, но он не видел никакой связи с временной петлей. Еще один тупик... Но, по крайней мере, на этот раз он потратил совсем немного времени. Резкая боль в животе заставила Зорина распахнуть глаза. Он дернулся всем телом, прогибаясь под упавшим на него предметом. Сон как рукой сняло. «С добрым утром, братик!» Раздался над ним раздражающий бодрый голос. «Доброго-доброго утречка!» Зорин непонимающе смотрел на Кириэлли. «Что? Почему он здесь? До летнего фестиваля еще несколько дней, а последнее, что он помнит, как спокойно ложился спать. Зак опять погиб раньше времени, или это его убили во сне, а он даже не понял». Кириэлли, недовольная тем, что ее игнорирует, пнула его, вырывая из раздумий. Он отработанным движением ткнул ее пальцем в бок, заставив с возмущенным скриком разжать руки и, воспользовавшись моментом, спихнул ее из себя и поднялся. «Мне нужно сотворить заклинание». Он посмотрел на нее. «Оставь меня ненадолго в покое». «А можно мне посмотреть?» Тут же спросила она. Зорин поднял бровь. «Думаю, что сумеешь помолчать 10 минут?» Она закрыла рот руками, изображая аллегорию молчания. «Ладно, иди закрой дверь, чтобы мать нам не помешала», — распорядился он. «Мне понадобится полная концентрация». Не говоря уже о том, что мать придет в ярость, увидев, что он сыплет на пол соль и толченый кварц, так что лучше ей этого не видеть. К счастью, оба материала были в комнате в достаточном количестве, так что поиск маркеров можно провести без промедления. 10 минут спустя Зорин вновь ощутил местоположение всех отмеченных так же, как он. Снова двое. Он сам и некто в районе Сиории. Меньше чем через минуту второй маркер внезапно сместился далеко на юго-восток, а потом снова на юг. Телепортация. Носитель маркера спешил убраться из Сиории. Третьего маркера не было. Второй практически гарантированно был Заком. Одноклассник начинал цикл в Сиории, да и было бы логично, если у него был маркер... Ведь от кого получил маркер сам Зориан? Так что оставался красный, он либо начинал цикл очень далеко от Сирина, либо успел далеко телепортироваться за 15 минут подготовки поиска, либо попросту не имел маркера. Надо будет повторять поисковый ритуал каждые пару дней, проверять, не появится ли третий. «Что за унылое заклинание?» Пожаловалась Кириэлли, пихая его в бок и нарушая концентрацию. Видимо, это и был предел ее терпения. «Вообще посмотреть не на что». «Вот, держи бабочек». Вздохнул Зориан, создавая стайку мерцающих пестрых бабочек. На самом деле, при всей своей бесполезности, это было изрядно трудное заклинание. Требовалось немало умения, чтобы создать так много плотных, убедительных и движущихся иллюзий. Но оно замечательно восхищало и отвлекало Кириэлли. Лишь минуту спустя она сообразила, что он уже выскользнул из комнаты. Заклинание стоило каждой минуты, что он потратил на тренировки. «Ну хорошо», — пробормотал Зориан, делая глубокий вдох, чтобы успокоиться. «Я временно отключил защитную схему дома, нейтрализовал взрывную и усыпляющую ловушки, блокировал подачу кислоты и уничтожил триггер сигнализации, замаскированный под печать на документе. Вот оно. Третий раз за всё платит». И с этими словами Зориан послал маленького голема достать из сейфа бумаги и принести ему. Сам он ни за что не полезет в эту опасную штуку. Деревянный голем, версия 2, медленно пошёл вперёд. Его движения были неловкими и дёрганными, но, по крайней мере, он не запинался и не качался, как пьяный. Серьёзный прогресс в версии 1. В бою он был бы совершенно бесполезен, но с текущей сдачей вполне мог справиться. Если не справиться, у Зориана есть с собой складной 3-метровый шест. Невероятно, но всё прошло гладко. Голем заглянул в сейф и вытащил стопку документов, и никакая новая жуткая ловушка ему не помешала. Голем вернулся и протянул ему добычу. Вот тогда-то это и случилось. Зориан почему-то решил, что когда он потянет бумаги на себя, голем автоматически их отпустит. Разумеется, у деревянной куклы не было таких рефлексов. Он не успел отпустить, и рывок повалил его. И прежде чем Зориан успел что-то предпринять, драгоценные бумаги уже кружились по комнате, опускаясь на пол гостиной Вазена. Зориан бы уже не удивился, если бы они ещё и вспыхнули, но, к счастью, бумаги были целы. Просто раскиданы по всей комнате, на то, чтобы вновь собрать их по порядку, наверное, уйдёт не один час. «Да пропади всё пропадом!» – проворчал Зориан, быстро собирая документы в неаккуратную стопку и запихивая в сумку. «Я просто заберу их и рассортирую потом». Он подобрал своего неуклюжего голема и телепортировался прочь. Не считая мелких недочётов, миссия увенчалась успехом, и он мог наконец узнать, что же такого важного было в этих бумагах.